Глава 22. Амелия. Я не совсем понимала, почему доверилась Лориэлю, почему пошла с ним. Скорее всего, из-за того, что он был честен со мной. Это чувствовалось в каждом сказанном им слове. Он не обманывал, не пообещал того, что от него не зависело, не утаивал, лишь не договаривал, что не хотел, чтобы я знала. И мне сразу захотелось оставить обиды и страх, захотелось пойти с ним рука об руку, как с равным, как с супругом. «Не могли бы вы рассказать, что именно меня ждет?» Решила задать самый животрепещущий вопрос, пока Лориэль лично провожал меня в покое. «Ждет? Хотел бы я и сам знать, что нас всех ждет», задумчиво проговорил он. «Нет, я про ритуал, обычай, или как там правильно называется это действие», уточнила нетерпеливо. «Я тебя понял. Всего лишь начал с небольшого отступления. А ждет тебя замужество». Только заключено оно будет не под надзором Пресвятой Богини, а безымянного Бога, но результат один и тот же. Как-то слишком просто прозвучало. И в чем подвох? Почему нужна именно я? И почему в процессе со мной что-то плохое должно произойти? Не должно произойти, а может, поправил Риэль. Видишь ли, в процессе бракосочетания по темному обряду мужчина и его избранница обмениваются энергиями, как на духовном уровне, так и на физическом. И тот из двоих, чья жизненная сила от природы более развита, может случайно выпить до дна энергию другого. Страшно звучит, я поежилась. Вроде бы люди семью создать хотят со своей половинкой, а в итоге может остаться в живых лишь сильнейший из двоих. Слабое звено не обязательно умирает, иногда просто лишается магической искры, иногда к этому добавляется еще и потеря здоровья, возразил Лориэль таким тоном, словно мы обсуждали погоду. Все равно очень жестоко. Любовь ведь не действует по такому же принципу. «Любовь», — усмехнулся Лориэль, — «она редкий гость в темных землях. Любовью ты не прокормишься, а рискнув пройти обряд, вполне можешь выйти более сильным, и если повезет, то и с избранницей или избранником, в зависимости от того, у кого из них будет доминирующий потенциал». «То есть и я могу забрать вашу энергию?» — с удивлением поинтересовалась. «Нет. Это исключено. Ты не можешь быть сильнее меня. Здесь, в долине, никого нет сильнее меня». Он только и сумела выдавить из себя. «Значит, у меня нет шансов на выживание. Позволите отцу написать перед всем этим действом». «Пиши своему отцу хоть каждый день, я не запрещаю. Пока, конечно, в вашей переписке нет заговоров против меня. И бросай себя хранить заживо. Раз звезды Гарри это увидели в тебе потенциал, значит, он есть». «Я ведь не тащу тебя прямо сейчас на ритуальное ложе. Время терпит. Успеем пробудить в тебе силу». «Господин Верховный Маг уже пробовал, но у него не получилось», скромно опустив глаза в пол, поведала я. До сих пор было обидно, что не получилось, если честно. Все равно страдала от его попыток. Так хоть бонус получила бы. «Я слышал и с трудом сдержался, чтобы не ударить его. Гарри иногда слишком увлекается». Я улыбнулась, в душе потеплело от его возмущения. Быть может, он не просто так меня поцеловал. Быть может, его так же тянет ко мне, как и меня к нему. «А что за ритуальная ложа?» Звучит немного зловеще. Вспомнила о зацепившем мозг словосочетании. «Видишь ли, у темных все происходит не совсем как у вас, у мейринцев. Куча гостей не присутствует, чтобы посмотреть на рождение новой семьи, и весь процесс как раз и происходит на специальном ложе, и свидетелей только жрец, который освещает союз. Без гостей как-то грустно. Жених с избранницей, наверное, расстраиваются по этому поводу», — протянула я. «Поверь мне, нет. Им и жреца вполне достаточно. Ты, кстати, видела возле восточного крыла примилый пруд. Там чудесные золотые рыбки плавают. Они с удовольствием поднимаются на поверхность, когда подходят люди. Надеются, что их покормят». «Нет, не видела», — ответила честно. «Ну, вообще не поняла. При чем здесь пруд? Как будто Лориэль решил сменить тему». «Сходи обязательно завтра», — по-светски улыбнувшись, резюмировал он. «Ваше императорское величество, важное послание с границы. Вы велели доставить его в любое время дня и ночи». Неожиданно к нам подошел один из стражников. Выскочил буквально из тени, напугав меня. Лориэль взял протянутое письмо, быстро пробежался по нему глазами и вмиг помрачнел. «Кажется, Амелия, нам представится пораньше возможность поработать над потенциалом твоей силы. Ах да, и с письмом папы все же придется повременить. Поедешь завтра со мной к границе с темными». «Куда-куда я поеду?»